Эгмонт приходит мне на ум, потому что в нем царит особенно счастливое единство и внутреннее соответствие, отнюдь не безупречная обольстительность героя корреспондирует с тоже отнюдь не безупречной обольстительностью произведения, в котором он действует. Или возьмите его прозу, рассказы и романы. Мы как будто уже касались этой темы. Помнится, я что-то такое говорил и зарапортовался. Не может быть более чарующего изящества, живости ума, более скромной и легкой. В них нет ни помпезности, ни высокопарности, ничего от внешней приподнятости. Хотя внутренне все удивительно возвышенно, и всякий иной стиль изложения, в частности приподнятый, по сравнению с этим стилем кажется плоским. Ничего от торжественности и проповеднического тона, ничего от ходульности и чрезмерности, без огненных бурь и громогласных страстей. В тихом, легком журчании здесь присутствует божество. Можно было бы говорить о трезвости, о приглаженной красивости, если позабыть о том, что его речь тяготеет к крайностям. И все же она избирает срединный путь, спокойно, с изящной простотой. Ее смелость скромна, отвага совершенна, поэтический такт безошибочен. Возможно, что я продолжаю заговариваться, но клянусь вам, хотя неистовые клятвы и находятся в несоответствии с затронутой темой, что я прилагаю такие же старания говорить правду, как и тогда, когда я употреблял как раз обратные выражения. Я говорю, я хочу сказать, у него для всего найден средний регистр, весьма умеренный, весьма прозаический. Но это самый причудливо дерзкий прозаизм на свете. Новорожденное слово приобретает какой-то улыбчатый колдовской оттенок, становится золотистым, весело призрачным, и абсолютно возвышенное, приятнейше сдержанное, изящно модулированное, полное детски мудрых чар, преподносится нам с чинной дерзновенностью. «Вы превосходно говорите, господин Риммер. Слушая вас, я испытываю благодарность, которую всегда вызывает точность. К тому же ваше изложение свидетельствует о проникновенном знании, о долгом и метком наблюдении. И все же, не пеняйте на меня, опасения, что вы и теперь еще заговариваетесь, касаясь этой исключительно волнующей темы, кажется мне небезосновательным. Не стану отрицать, что удовольствие, с которым я слушаю вас, весьма далеко от настоящего удовлетворения, полного согласия. В вашей хвалебной речи, может быть, именно вследствие ее чрезмерной точности, содержится какое-то умаление, какой-то элемент злословия, втайне меня пугающий и которого я сердцем принять не могу. Сердце подсказывает мне, что вы говорите не то. Пусть это смехотворно, кричать о гении грандиозно-грандиозно. Пусть вы предпочитаете говорить о нем с педантичностью, в характере которой я, поверьте, не ошибаюсь, ибо знаю, что она порождена любовью. Но не сердитесь на меня за этот вопрос. Разве можно с помощью одной только точности объяснить поэтическое вдохновение? «Вдохновение», — повторил Риммер. Он медленно, как бы с трудом склонил голову к рукам, скрещенным на набалдашнике трости. Но внезапно вздрогнул и отрицательно покачал головой. «Вы ошибаетесь», — произнес он. «Он не вдохновенен. В нем есть нечто другое, может быть, высшее. Он, ну скажем, осенен благодатью, но не вдохновенен. Можно ли себе представить Господа Бога вдохновенным? Нет, нельзя. Бог — объект вдохновения, но сам он его не ведает. Нельзя не признать за ним своеобразной холодности и уничтожающего равнодушия. Да и чем прикажете Господу Богу вдохновляться? Чью сторону принимать? Ведь он все, а потому сам себе сторона. На этом он стоит, и его дело, видимо, сводится к всеобъемлющей иронии. Я не богослов, уважаемая, и не философ, но житейский опыт заставлял меня частенько задумываться над единством всего и ничего, над нихил,